Том 9, глава 14. Пак Чон Су, глава гильдии рыцарей, не мог поверить своим глазам. Абсолютно здоровый на вид парень-иностранец спокойно себе выходил из гнезда. Невероятно. Новость о том, что муравьев больше нет, должна была по-прежнему оставаться в секрете. Пак Чон Су стоял буквально на целом состоянии. Горы камней маны высочайшего ранга лежали под его ногами. Чтобы предотвратить кражу камней, ассоциация решила скрыть тот факт, что муравьев больше нет. Это давало время для принятия мер противодействия мародерам. Следовательно, мало кто знал, что на острове больше не было магических зверей. Об этом могут знать солдаты, которых направила сюда ассоциация, рабочие ассоциации и охотник Сун Джин Ву. Вот и все. Однако Пак Чон Су поспорил бы на все свое состояние, что человек, который стоял у входа в гнездо муравьев, не был Сун Джин Ву. Как он мог забыть его лицо? О этом парне говорила вся Корея, и он был номером один в приоритете рекрутов гильдии рыцарей. Очень узнаваемый парень. Так что Пак Чон Су еще раз задал вопрос. «Что ты там делал? Почему ты оттуда вышел?» Мужчина просто улыбнулся. Пак Чон Су не мог понять одного. Иностранец не понимает по-корейски или специально избегает ответа. Заместитель гильдии рыцарей Чон Ютхе стоял рядом с Пак Чон Су и тоже не понимал, что происходит. «Господин, это же человек, верно?» «Я не уверен». Он не ощущал никакой маны. Значит, стоящий перед ним мужчина не был ни магическим зверем, ни охотником. Но он излучал странную ауру. Чон Ютхе тоже довольно быстро ощутил зловещую энергию, и озадаченно посмотрел на незнакомца. Однако, солдаты не могли ощущать это так, как ощущали охотники. Но и они, наконец, почувствовали эту энергию вслед за главой и его заместителем, после чего подняли винтовки в сторону таинственного иностранца. Увидев их реакцию, Пак Чон Су наскоро приказал солдатам сложить оружие во избежание лишних жертв. «Эй, не стреляйте, он не магический зверь!» – прокричал он солдатам. «Значит, он человек?» – спросил командир. «Ну, возможно». Пак Чон Су неуверенно кивнул. «Если он не магический зверь, значит, он охотник, верно?» Отсутствие воображения Пак Чон Су привело его к такому простому выводу. Командир кивнул и заговорил. «Хорошо, мы займемся им», – сделал заключение военный. «Это необходимо? Разве мы здесь не просто для того, чтобы забрать тело охотника Мин Бенгу?» – спросил у него мастер гильдии. «Нам приказали забрать труп охотника Мин Бенгу и проконтролировать ситуацию на острове Чеджу», – прозвучал четкий ответ. Пак Чон Су уступил. Гильдия не должна была вмешиваться, если оппонент не магический зверь и не охотник. Если не создавать проблем, то не придется их разгребать. Командир начал кричать парню. «Вы находитесь на запрещенной территории. Если вы не будете слушать наши приказы, нам придется открыть огонь». Мужчина продолжал улыбаться, словно не понимая, какую напряженную ситуацию он создает. «Нам правда придется стрелять по нему?» – нервно подумали солдаты. Это нормальная реакция. Это был первый раз, когда они готовились стрелять по человеку. В современную эпоху мира солдаты привыкли стрелять по магическим зверям, а не по людям. Выражения их лиц были напряженными. Было нечто странное в улыбающемся мужчине в такой ситуации. Он положил руки в карманы. «Он правда настоящий человек?» – задавались вопросом солдаты. «Как он может быть таким расслабленным, когда на него направлено оружие?» Лицо Пак Чон Су замерло. Когда мужчина сложил руки в карманы, напряжение среди солдат достигло пика. «Не стрелять! Не стрелять! Рано!» Вены выступили на шее командира, когда он прокричал команду своим солдатам. Однако... «Командир!» Солдат обратил внимание на иностранца, тот медленно начал что-то говорить. Он открыл свой рот, чтобы заговорить, но его язык был непонятен корейцам. Если быть точнее, не то чтобы они просто не понимали языка, но на таком языке попросту никто на земле не говорил. «Что? Что ты говоришь?» Солдаты не могли понять смысла слов незнакомца, но Пак Чон Су дрогнул. «Язык магических зверей!» Не верил он своим ушам. Язык иностранца звучал похоже на то, что он слышал от разумных магических зверей во время рейдов на высокоуровневые подземелья. Стойте, но это значит... Прежде чем командир смог что-либо сказать, странный мужчина вытащил руки из карманов. Напряжение среди военных достигло точки кипения. Сейчас любое движение могло привести к катастрофе. Даже самое плавное. Нервный солдат из элитного отряда не выдержал и спустил крючок, когда парень двинул рукой. Солдаты разом охнули, когда увидели, что пули отскочили от лба парня и упали на землю. Он перестал улыбаться, и его лицо стало предельно серьезным. «Магический зверь? Это не человек! Огонь!» — закричал командир. Прежде чем кто-либо смог отреагировать, глаза мужчины покраснели. Солдаты, как и охотники, упали на колени, держась руками за грудь, что внезапно начала болеть. «Ах!» — кто-то попытался закричать, но только беззвучно открывал рот. Мужчина щелкнул пальцами, и все они упали, как марионетки, которым обрезали нити. Странный парень развернулся. Около него внезапно появился мужчина средних лет. «Не стоило марать о них руки», — произнес этот мужчина на иномирном языке. «М-да», — согласился парень. Странный человек нацепил виноватую мину, но это выглядело неубедительно. Второй мужчина глянул на муравьиное гнездо и спросил. «Ты проверил?» Странный мужчина кивнул. «Это точно дело рук его силы. Неожиданный поворот событий». Взгляд мужчины вернулся к упавшим охотникам и солдатам. «Я не знаю, почему он помогает людям», — произнес он. «Кто знает его настоящие намерения? Если так интересно, то почему бы его не спросить об этом?» «Ну уж нет», — парень закачал головой и продолжил. «Охота начнется по расписанию, ничего не изменилось». «Хорошо», — согласился мужчина. Затем он легко взмахнул рукой и открыл портал в воздухе идеального для него размера. «Ах да, есть еще кое-что», — парень заговорил, когда второй глянул на него. «Похоже, он здесь. В Корее? Может, позаботимся о нем, пока мы здесь?» Информация перенеслась из разума парня прямо в разум мужчины, но все же тот не хотел следовать его плану. «Оставь это все ему». «Ты не хочешь вмешиваться?» «Можно и так сказать». Голос мужчины был едва слышен. Он уже вошел в портал, который сразу же закрылся позади него. «Хм, трус!» – пробормотал парень. Он развернулся и глянул на солдат и охотников, что распластались по земле. Они просто спали и скоро пробудятся невредимыми. «Хм...» Парень издал странный звук и протянул руки к людям. Однако потом остановился. Словно напоминая о себе о словах второго мужчины, он тихо отругал себя. «Не стоит марать руки». Голос парня все еще был слышен, когда он вошел в свой собственный портал. Была поздняя ночь, Джин Ву сидел на полу у себя дома и изучал кинжал короля демонов. Этот кинжал сыграл важную роль во время схватки с королем муравьев. Побежденный король под именем Бер стал генералом его теневой армии. Вещь. Кинжал короля демонов. Редкость S. Тип кинжал. Сила атаки плюс 220. Клинок короля демонов Барона. Экипируйте оба клинка короля демонов, чтобы установить эффект. Установите эффект 2 к 1. Добавляет общий показатель силы пользователя к силе атаки обоих клинков. Сила атаки только одного клинка была невероятно высокой, даже без учета эффекта. Джин Ву не смог бы сказать точно, сколько раз он проверял характеристики этого оружия. Кинжал Бараки был классным оружием, но его сила атаки была всего лишь 110. Парень какое-то время шерстил магазин в системе, но было довольно тяжело найти что-либо с силой атаки, превосходящей 200, даже среди кинжалов класса S. А с этим кинжалом 2 к 1. Ему нравился тот эффект, что если бы вытянуть оба кинжала короля демонов, то твоя характеристика силы превратится в силу атаки. Его сила уже приближалась к 250. И она все продолжала расти по мере повышения уровней. Просто добавив эту характеристику к силе атаки, они произойдут урон от Бароки в 4 раза. Эти кинжалы и правда ощущались куда более смертоносными во время боя. Если бы другие охотники знали способности этих вещей, то сразу же бросились бы ему в ноги, чтобы выпросить хотя бы один. А что же до меча? Вещь. Двуручный меч короля демонов. Редкость S. Тип двуручный меч. Сила атаки плюс 350. Двуручный меч заряженной силой короля демонов Барона. В руках пользователя активируется буря белого пламени. Эффект буря белого пламени. Создает бурю белого пламени, что постоянно наносит урон по местности. Конечно, вполне естественно, что у двуручного меча куда большая сила атаки, чем у клинков. Но меч держать можно только один, тогда как кинжалом вполне можно пользоваться парно. Однако эффект этого меча был слишком силен даже по ненормальным стандартам Джингу. Можно просто бить и наносить удар по местности. Оружие идеально подходящее для группы врагов. Джингу сразу вспомнил, как вся его армия была оглушена магической атакой Барона. Это воспоминание до сих пор вызывает у него мурашки по спине. Конечно, с магией Барона это оружие не сравнится, но тем не менее. Результат может дать более чем удовлетворительный. Если бы не мои навыки, ориентированные на кинжалы, я точно бы использовал бы этот меч. Подумал охотник. Он уже собирался махнуть мечом, но вовремя остановил себя. Уже поздно. Он разбудит всех, если создаст бурю у себя дома. Парень не хотел испугать мать. Джингу отложил меч в сторону. И все же я рад. Потому что мама меня не остановила. После того, что произошло на острове, и Джингу вернулся домой, он рассказал ей об этой ситуации. Он не упомянул только о существовании системы. Он стал охотником класса S случайно, но хотел оставаться таковым. Его мать довольно сильно волновалась, тем не менее, женщина решила поддержать сына. «Мама хочет, чтобы ты делал то, что тебе нравится, только не перестарайся», — сказала она парню. Это было единственное условие, которое ему поставила мать. «Но, может, наступит момент, когда у меня не останется выбора?» От разных мыслей у него закружилась голова. Парню стало грустно, и он закачал головой, чтобы прояснить ее, и тогда он вспомнил еще одну вещь, которую ему сказала мать. «Он приходил?» «Кто?» — не понял сын. «Когда я спала в больнице, я слышал голос твоего отца». «Что он сказал?» «Ну...» До этого момента она говорила, что не слышала никаких голосов во сне. Разумеется, мама не могла забыть отца. Тем не менее, ее поддержка сына, который хочет стать охотником, была доказательством того, как сильно она ему верит. Джингу не собирался расстраивать свою мать. Выживание – это его главный приоритет. Даже в самых сложных ситуациях он смог стать сильнее, потому что никогда не сдавался. Хорошо. Теперь, когда вопрос матери не стоял перед ним так остро, он мог снова вернуться к завоеванию подземелий. Он мог создать гильдию, пойти в рейд и дальше поднимать свои уровни. Сердце Джингу застучало от предвкушения. «У меня есть и другие причины поднимать уровень, помимо становления более могущественным». Икрит, которого призвал Джингу, появился перед ним. Этот солдат был с ним дольше всех, и он был единственным солдатом класса рыцарь, который предоставила ему система. Другими словами, Икрит был ближе всех к системе среди солдат Джингу. «Ты ведь сможешь поговорить со мной, когда доберешься до более высокого ранга, верно?» Задал он вопрос своему солдату. У Джингу было много вопросов, особенно касательно Икрида. Разумеется, никакого ответа от воина он не услышал. Тот молча стоял, как обычно. Если бы тишина была звуком, то Икрид был бы... стал бы самым шумным солдатом в мире. Парень хихикнул и почесал свой лоб, собирая оружие короля демонов. Инвентарь. Что-то яркое привлекло внимание Джингу, когда он уже собирался поместить оружие в свой инвентарь. Что это такое? Глаза Джингу расширились. Одна вещь, про которую он забыл в своем инвентаре, ярко засияла.